Глава 16. 8 августа 1859 года. «Здравствуй!» — протянула удивленно Маргарита, открывая дверь и не зная, кто именно из близняшек Скородубовых перед ней. «Анастасия», — подсказала ей девушка, поняв затруднение женщины. «Да, проходи», — посторонилась она. Женщина была удивлена столь позднему визиту Скородубовой, да еще без компании собственной сестры. Она привыкла, что те неразлучны. «Что-то случилось?» В этот раз Маргарита была одна, без своей помощницы, чему Настя была только рада. «Да-да». С запинкой от волнения кивнула девушка. И замялась, не зная, с чего начать. Весь былой запал у нее прошел, пока она шла до квартиры Угорской, и сейчас стала уже сомневаться в собственном намерении. «Но если я отступлю, то получается, что Анна права», — промелькнула у нее мысль. Она же и придала ей сил рассказать, зачем пришла. Просьба девушки несказанно удивила Маргариту. «Позволь уточнить», — медленно начала она. «Ты хочешь, чтобы я тебе сшила платье? Наподобие тех, что сейчас делают для блудниц?» «Только чуть поскромнее», — потупившись, кивнула Настя, без столь широкого разреза на боку. «Но оно все равно получится очень уж откровенным. Ты же понимаешь это? Всем сразу станет видно твое нижнее белье. Это платье и вовсе должно надеваться на голое тело, тогда оно лучше всего подчеркивает естественную красоту. А если ты так его наденешь, да еще выйдешь в нем в свет, твоя репутация сильно пострадает». Маргарита сильно сдружилась с близняшками, и ей не хотелось, чтобы те как-то пострадали. Пусть и репутационно, тем более по ее вине. «В этом платье все будут смотреть только на меня», — с решимостью во взгляде заявила Настя. «И я не трусиха. Я смогу. Не стоит идти на такой поспешный шаг», — мягко положила руку на ладонь девушки Угорская. «Если ты хочешь привлечь всеобщее внимание, есть и иные платья. Не столь откровенные, но притягивающие взгляд мужчин. Почему бы тебе не выбрать какое-нибудь из них? Я могу помочь тебе подобрать фасон». Маргарита тут же, видя сомнения в глазах девушки, поспешила за журналом, где были картинки с такими платьями. Журнал моды из самой Франции. Да, не новый, еще прошлого года, но вполне себе популярный, особенно в их провинции. «Смотри», — вернулась Маргарита с журналом в руках. «Вот только все платья, что были изображены в журнале, хоть и были красивыми, но их стиль в корне отличался от того, что хотела Настя. В основном во Франции были популярны платья с круглой пышной юбкой. Эта мода успела и в Россию прийти. Да и у самой Анастасии уже было одно такое. А девушке хотелось чего-то уникального, хоть такого слова она и не знала, как и не могла в полной мере выразить свое желание. Потому она с сожалением отказалась от предложенных вариантов. «И все же я прошу тебя не спешить. Давай я спешусь с тем художником, что нарисовал так понравившееся тебе платье, и попрошу его нарисовать новый фасон, но уже не столь откровенный, однако привлекающий всеобщее внимание. Уверена, он справится». «И много времени это займет?» — огорченно спросила Настя. «Ей хотелось получить платье как можно скорее, пока не пропала вся смелость». «Не могу тебе сказать», — вздохнула Маргарита. «Роман постоянно в разъездах, поймать его чрезвычайно сложно». «Роман?» — удивилась Анастасия, услышав знакомое имя. «А как его фамилия?» Смутное подозрение забрезжило в голове Скородубовой. Вот только она и подумать не могла, что знакомый ее парень рисует не только портреты, но и такое непотребство. «Винокуров», — подтвердила возникшую догадку Маргарита. «А ведь все на поверхности было», — с шоком осознала Настя. «Тут и знакомство Романа с госпожой Совиной, и его искусство рисования. Да и Маргарита вскользь говорила, что художник не хотел поначалу рисовать фасоны платьев для блудниц. Теперь понятно, почему». Но в голове у Насти с трудом укладывался молодой юноша и его способность создать новую модель платья для девушек. Вот и не сопоставила раньше Настя факты. «Он сейчас в городе», — прошептала она машинально, все еще пребывая в шоке от полученной новости. «Правда? Тогда я могу поговорить с ним. Только при случае я могу сказать, для кого он должен нарисовать фасон этого платья?» — уточнила Угорская. «Нет!» — воскликнула испуганно Настя и тут же устыдилась своей реакции. Она ведь сама сказала, что не трусиха, потому уже пусть и не уверена, но поменяла свое мнение. «То есть да, если он спросит. Да, скажи, что это для меня. Или... даже не знаю. Я ведь тогда буду в долгу перед ним. Я и сейчас в долгу перед тобой, что отвлекаю. Не переживай, мне самой интересно узнать, что может еще придумать этот юноша. Смотрю, он тебе нравится». «С чего вы взяли?» От неожиданности перешла на «вы», девушка. «У тебя все на лице написано». По-доброму усмехнулась Маргарита. «Я тебя не осуждаю. Сама бы с ним с удовольствием пофлиртовала. Или даже чуть больше», — заметила женщина. Чем еще сильнее вогнала в краску Настю. «Ну да не будем о том. Значит так, сейчас возвращайся домой. А я нанесу визит Софье и с Романом поговорю. А завтра утром уже подходи. Тогда уже у меня будет ответ, согласился он или нет». На этом женщины и распрощались. И пусть Настя не получила того, зачем изначально шла, но, может, оно и к лучшему. Индивидуальное, лишь для нее платье от Романа. Что может быть лучше? Главное, чтобы он согласился, подумала с внутренней дрожью девушка. «Так и знала, что ты в итоге к Марго придешь», — сказала Анна, заметив сестру, выходящую из дома, где была квартира Угорской. Та лишь промолчала и с независимым видом пошла в направлении их съемных комнат. «Ну не дуйся», — протянула девушка, пристроившись рядом. «Признаю, погорячилась. Ты не трусиха. Но признай, что ты могла бы быть и посмелее, тут я права. Вспомни, разве я мешала тебе общаться с Романом, когда ты начинала говорить? Нет, я в этот момент замолкала, помнишь?» Настя с досадой была вынуждена признать, хоть и лишь в мыслях, что Анна права, и сестра все поняла по ее взгляду, не первый день ее знает. «Вот, так что прекращай уже дуться и пошли домой. Папа беспокоится. К тому же...» Тут она хитро посмотрела на сестру. «Кое-кто, видимо, забыл, что в порту Владимир Михайлович приглашал отца и нас посетить его сегодня вечером, а ведь это дядя Романа, и он тоже будет там. Ну ты как? Покажешь, что ты не трусиха? У тебя есть отличный шанс». Настя при этих словах аж споткнулась. «Маргарита ведь тоже сегодня пойдет к ним по моей просьбе и будет просить Романа. А там я и сестра. А если не пойду, то Анна с папой все равно отправятся, и тогда все узнают, а я буду в неведении. Но как же стыдно!» — заметались мысли девушки. «Что, передумала уже?» «Нет!» — воскликнула Настя и уже тише добавила. «Не передумала. Но в чем я пойду? Все наряды, что мы взяли, Роман уже видел». «Да брось!» — отмахнулась Анна. «Когда мужчины обращали внимание, сколько раз мы надеваем одно и то же платье? Все, перестань бояться и пошли». Взяв сестру на буксир, Анна потащила ее обратно к дому, а то вечер скоро закончится, и никуда они не смогут пойти. Папа тогда расстроится. Или вообще пойдет без них. Тетушка встретила нас с радостью и тут же пригласила на свою премьеру. «Задержитесь до среды, уверена, постановка вам понравится», — уговаривала она. Мама была не против. «Оно и понятно, в отличие от меня, она давненько в театр не выбиралась, а тут еще и можно будет со многими значимыми людьми встретиться, к кому она попасть по тем или иным причинам не могла. Поэтому ее даже уговаривать особо не пришлось. А вот я был в раздумьях. Не особо люблю театр, хотя при полном отсутствии телевидения и интернета всерьез задумался сходить на постановку чисто как на развлечение, а не по делам. Вот только, а когда мне в тот же Царицын ехать? Если задержусь, то среда сразу в минус уйдет. По необходимым для дальнейшего строительства мастерской материалам я завтра договорюсь. У меня целый день на это будет в запасе. И с Алдониным встречусь насчет кирпича узнаю. Хотя не думаю, что он откажет нам. У него вроде других заказов пока не появилось. Архитектор же как раз к среде должен свою работу закончить. Хотелось бы не затягивать с возведением новой лесопилки, ведь каждый просроченный день по текущим поставкам нам в минус идет. Как недополученная прибыль, так и на нашей репутации сказывается. А с другой стороны, Антонович может рассчитывать, что у него время еще до четверга есть, и всю среду будет работать. Кто его знает? Есть люди, что на последний момент все откладывают. В итоге я дал себя уговорить. Самому уже надоело мотаться туда-сюда. Хотелось хоть денек просто на одном месте побыть. А у тети я чувствовал себя вполне комфортно. После ужина Архип сообщил, что пришел гость. Я сначала подумал, что это Петр Егорыч, только почему-то без своих дочерей, но оказалось, что Маргарита Игоревна решила навестить свою подругу. Впрочем, Скородубовы тоже пришли, только на полчаса позже. К этому времени тетя с Угорской успели уже пообщаться, и Софья Александровна отправилась встречать новых гостей вместе с мужем. А вот Маргарита нашла меня и попросила о приватном разговоре. Отказываться я не стал, хотя помнил о ее иногда чересчур большой любви к флирту. Правда, не уверен, что смог бы сейчас удержать себя в рамках, если бы она вновь начала приставать. Близость с Пелагеей словно пошатнула мою волю не сдавать позиции перед женскими намеками. А воспоминания об обнаженной груди Анны и долгое воздержание еще сильнее подтачивали мою волю. Может, еще потому я и согласился на такое общение, что втайне надеялся на нечто большее, чем просто разговор. Правда, я в этом даже сам себе не признавался. «Роман, начала женщина, когда мы уселись в выделенной мне комнате. И сейчас никаких приличий мы не нарушали, практически. Угорская далеко не девушка, к тому же мещанка. На ней никак не скажется вот такое уединение с молодым человеком. На меня тоже косо никто смотреть из-за этого не будет. Знаю, что ты любишь, когда переходят сразу к делу. А потому спрошу, а можешь ли ты нарисовать фасон платья наподобие того, что сделал для девочек Екатерины Савельной, но более благопристойное, чтобы его можно было одеть при выходе в свет? «Для себя, спрашиваете?» — улыбнулся я. «Я была бы не прочь произвести фурор», — не стала скрывать своих намерений Маргарита Игоревна, «но хотелось бы, чтобы его могла надеть и благородная дама, если кому из моих заказчиц придется наряд по вкусу». «Мне впору брать с вас процент от каждого платья», — рассмеялся я. «Эксплуатируете меня нещадно». «Как и вы меня». «Свалили на мою голову Пелагею, теперь мне возиться с девушкой не один год». «Ладно, туше». Поднял я руки, но вот так сразу ничего в голову не приходит. «Уверена, если ты немного подумаешь, то с твоим талантом быстро найдешь приемлемый вариант». «Талант», — скажет тоже. «Увы, все, что я могу, — вспоминать моду будущего да адаптировать некоторые варианты под современную моду, что получается у меня не очень, но все же задачка интересная. Вам нужно именно то платье переделать или можно что-то другое нарисовать? Главное, чтобы оно создавало ажиотаж. Если то платье переделать не выйдет, то можно и другое». Благосклонно кивнула Угорская. «Я подумаю», — принял я вызов. «Ты меня очень...» — жарко выдохнула Маргарита, придвинувшись ко мне совсем близко. «Обнадежил». Ее губы коснулись моих, после чего она тут же отодвинулась, еле удержал себя в руках, чтобы не придвинуться к ней в ответ, да не поцеловать уже полноценно. Нет уж. Пусть гормоны вновь начинают бушевать, но стоит держать себя в руках. Эта женщина только и ждет, когда я сам начну за ней бегать. Вон, вижу бесенята в ее глазах и лукавую улыбку. «Если на этом все», — встал я с кровати, на которой сидел. И ощутил, как к щекам приливает предательский румянец. Всего одно интимное прикосновение, а у меня уже кол в штанах, который сейчас стал заметен моей собеседнице. «Пока да», — облизнув губы, кивнула Маргарита, тоже поднявшись. Затем подшагнула снова ко мне, а ее рука оказалась на моем паху. «Мне очень импонирует ваша реакция», — прошептала она мне в ухо. «Пожалуй, я буду рада, когда вы меня навестите одну завтра. С новым фасоном платья». После чего она все же покинула комнату, а мне пришлось еще минут пять приводить свои эмоции в порядок, чтобы унять возбуждение. Однако надо что-то с этим делать. Кого-то на замену Пелагеи найти. Другого варианта не вижу. Вот матушка-то обрадуется. И вот непонятно, стоит ли теперь завтра идти к Маргарите Игоревне. Мне же чуть ли не прямым текстом сказали, что там изнасилуют. Телом-то я не против, но вот разум говорит, что это может быть не очень хорошая идея. Когда я спустился в общий зал, там уже сидели Скородубовы, причем обе сестры окинули меня какими-то странными взглядами, словно хищницы, что решили выйти на охоту. Я до того подобный взгляд только от Маргариты Игоревны видел. У Анны при нашем общении иногда мелькало нечто подобное, но из серии «надкусить» или «пусть живет». Что же сейчас-то поменялось? И уж тем более я не думал, что Анастасия начнет кидать на меня такие откровенные взгляды. Да еще обе и немного поменяли позы при моем появлении, чтобы повыгоднее подать себя. Отчего я даже не смог сразу понять, кто из них кто. «Роман, а мы только тебя ждем», — заявила тетушка. «Ольга Алексеевна поделилась, что ты для Людмилы какую-то мелодию играл, что в столице слышал уж очень душевную про любовь. Не исполнишь ее нам?» «Софья Александровна, вы же знаете, я только осваиваю гитару». Растерялся я, судорожно вспоминая, что именно наигрывал для сестры. Вроде кузнечка ей играл, но это точно не про любовь. Тогда что? С трудом, но в памяти всплыл момент, как я исполнял «10 капель» группы «Танцы минус». Люда тогда еще записала себе тексты ноты. Наверное, и маме их показала, потому что я с того момента ничего подобного больше не исполнял. «По словам Ольги Алексеевны, у тебя уже большие успехи на этом поприще», — не сдавалась тетя. «Ну да, по приезду я снова с сестрой на гитаре играл. Хотел, чтобы та со стороны оценила мой прогресс. И сестренка сказала, что он у меня есть и очень даже хороший. Вот только выступать я был пока не готов. Точно ведь буду сбиваться с ритма». «И все же вы ставите меня в неловкое положение, тетушка», — покачал я головой. «Роман, мы вас очень просим», — сказала одна из близняшек. «Да, Роман, нам очень интересно, мы будем благосклонны и учтем, что вы только недавно взялись за инструмент». поддержала ту сестра. И вот опять, кто из них кто? Раньше я по поведению четко это мог отследить, а сейчас в ступоре. Ну ладно, вы сами напросились, хмыкнул я, а потом не говорите, что я не предупреждал. Гитару принесли быстро. Вот только играть 10 капель мне не хотелось. Эту песню бы неплохо было при возлюбленной петь или той девушке, на которую хочешь произвести впечатление. Я и сестре-то ее спел лишь под настроение, а сейчас такого не было. Поэтому попытался вспомнить что-нибудь иное. На этот раз одна песня вспомнилась довольно быстро. Вот только ее аккорды я не знал. «Прошу дать мне несколько минут», — поднялся я с гитарой со стула. «Мне нужно некоторое время, чтобы подготовиться». На этот раз меня отпустили, но взяв обещание, что я вернусь. В своей комнате я стал подбирать аккорды. Помогало то, что песню я вспомнил довольно хорошо и мог сопоставить, совпадает ли аккорд с тем звучанием, что в моей голове. Ну и метод тетушки очень хорошо помогал. Шепотом проговаривая слова, ловя с их помощью ритм, я спустя полчаса смог все же добиться результата. Конечно, до идеального исполнения еще очень далеко, но для первого раза сойдет. Вернувшись в зал, тут же получил упрек от мамы, что я слишком сильно задержался. «Вы застали меня врасплох, поэтому уж не обижайтесь, но теперь моя очередь», — улыбнулся я. «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась мама. «Что ту песню, о которой ты просишь, я оставлю для своей любимой, а сейчас исполню вам кое-что иное». В целом, для исполнения песни мне хватало 4 аккордов. Причем упор был вообще на один, который периодически сменялся 3 остальными, и играть можно было перебором, а не боем по струнам, что создавало лирическое исполнение. Глубоко вздохнув и выдохнув, я посмотрел на гитару и взял первый аккорд. Сделал проигрыш, и вот дошел до момента начала песни. «По забытым дорогам, по дорогам чужим, по угрюмым чертогам, по плотинам долин, через сумрак прозрачный тихих рощ и лесов, по тропинке невзрачной меж замшелых стволов, на макушке засохшей из ромашек венок, сильно стерлись подошвы у походных сапог. Я по свету бродил, я искал одно, что утеряно было и забыто давно». Единственное, в чем была сложность помимо самой игры, так это темп песни. Ее приходилось исполнять речитативом в довольно быстрой манере, лишь изредка ненадолго протягивая слоги. Вокруг меня воцарилась тишина, что помогала не сбиться. Да и я не поднимал глаз от гитары, полностью уйдя в исполнение. И вот, закончив куплет, перешел к самой сложной части — припеву. Сложная с точки зрения игры, так как тут уже были иные аккорды. «Ты поймал мотылька, до которого нет. Ты из нитей прозрачных садки полотно. Приручи-ка ты время, отыщи его след. Ты владеешь тем, что никому не дано. Собиратель легенд, собиратель миров». На второй куплет меня уже не хватило. После припева я сбился и предпочел закруглить исполнение. После чего, наконец, посмотрел на окружающих. Вообще, первый куплет в оригинальном исполнении поется женским голосом, а лишь второй — мужским. Но петь сразу со второго куплета я бы не смог. Да и не видел смысла. Реакция у всех на мое исполнение была различной, но равнодушных не оставило, это точно. У тетушки глаза горели от любопытства, как и у Маргариты Игоревны. Мама была слегка недовольна, что я исполнил другую песню, а не ту, что она просила, и сейчас раздумывала, обижаться ей или все же махнуть рукой. Владимир Михайлович с Петром Егорычем хмурились, и я даже предположений не имел от чего. А вот близняшкам песня понравилась, по их горящим глазам вижу. Тишина продлилась минуту. После чего женская часть нашего общества тут же завалила меня вопросами, откуда эта песня и где я ее слышал, что ж это было ожидаемо. Но я всех обломал, сославшись на усталость. После чего покинул зал. Пускай теперь томятся в неведении, может, в следующий раз не будут ставить меня в неловкое положение. «Тихон, давно не виделись», — поприветствовал парня его старый знакомый. Рыжеволосый коренастый мужик не намного старше его самого. Они вместе состояли в банде, которую прикармливал князь Белов, и подошел он не просто так. «Наш благодетель интересуется, выполнил ли ты порученное дело. Времени уже немало прошло». «Передай князю, Мирон, что дело сделано», — сказал парень. Цыкнул мужик. «Ты же знаешь, он не любит, когда мы его упоминаем». «Так я его имени и не называл», — пожал плечами Тихон. «Ага», — усмехнулся расслабившийся после слов об удачном завершении дела Мирон. «Еще бы ты на улицу вышел и на всю округу заявил, на кого на самом деле работаешь». «Так я до сих пор в его крепости, никто бы и не удивился», — фыркнул Тихон. «Крепостной и не в поле?» — хмыкнул Мирон. «И я про другую работу говорю. Передо мной-то дурачка не строй», — нахмурился Рыжебородый. «Ладно, обрадую тогда нашего благодетеля». «Так я и сам могу», — возразил Тихон. «Не», — — покачал головой Мирон. «Тебе указа покидать артель пока не было. А когда я свои деньги получу?» «Тут не сомневайся, не обидят тебя. Мне велено передать, чтобы ты присмотрелся. У Винокуровых девка в услужении молодого барина была. Она еще там? Что мне за тот погляд будет?» — тут же спросил Тихон. «Какой ты быстрый. Ты сначала погляди, а там и посмотрим». «Вот за прошлую работу получу расчет, тогда и погляжу», — нахмурился парень. Снова цыкнув, Мирон нехотя полез за пазуху и вытащил стопку ассигнаций. «Держи». «Утаить хотел?» — набычился парень, забирая награду. «За тебя же, дурака, беспокоюсь. Небось, сейчас кинешься пропивать или своим в деревню отправишь, а ну-ка, картельные прознают». Словам подельника Тихон не поверил, вместо этого спросив вновь про оплату за погляд. «Вот», — показал десятку Мирон и тут же засунул ее обратно. «Сюда давай», — протянул ладонь Тихон. «Узнал уже, что ли? А чего тогда молчишь?» «Сюда давай!» — с нажимом произнес парень. Мирон нехотя достал деньги, и лишь получив их, парень ответил. «Вольную той девке дали, в городе она где-то». На этом два подельника и расстались. И Мирон так и не заметил прислонившегося к стене в тени раскидистого дуба бригадира артели, который отпустил Тихона на эту встречу лишь при условии своего присутствия. Теперь ему было что сказать молодому барину по его поручению.